Глава 934. Обиженный громовой зверь. Из-за жестокой битвы между культиваторами северная часть региона Альянса была разорвана в клочья. Многие области звездного пространства были уничтожены, и десятки тысяч квадратных ли превратились в дыры и пустоты, от которых следует держаться подальше. В самом центре же зияла колоссальных размеров воронка, она беспрестанно вращалась, вбирая в себя в больших количествах пыль, обломки и всю остальную материю. В этой битве не было победителей, и для Альянса, и для Лутянь это была лишь проба силы разведка, однако цена этой пробы оказалась невероятно высока. Огромное количество культиваторов погибло, и обеим противоборствующим сторонам пришлось временно прекратить бой, однако второе сражение уже начало зреть, и было необходимо совершить все приготовления к грядущей битве. Культиваторы Лутянь отступили и решили отдохнуть и восстановить силы на границе между западной и северной частями звездного региона. Культиваторы Альянса решили никуда не уходить и отдохнуть прямо там, где они были. Новости о Великой Битве довольно быстро облетели все остальные части региона Альянса вплоть до самого глухого его уголка. В этот же день возле воронки неслышно появился человек. То был седовласый старик, манерами напоминавший бессмертного. Облачён он был в желтый балахон. Если бы Ван Линь был здесь, то сразу же узнал бы в нем Хуан Луна, желтого дракона. Хуан Лун в спокойствии парил в звездном пространстве, взирая на раскрытую воронку у себя под ногами. Огромная сила и тяга исходила из воронки, однако вся эта огромная мощь не смела и приблизиться к Хуан Луну. «Что ж, первая пробная битва, и на первый взгляд она не выявила победителя. На самом же деле Альянс проиграл!» В глазах культиватора было задумчивое выражение. Он пытался представить размах и ярость недавно отгремевшей битвы. «Альянс культивации всегда действовал слишком безрассудно. Вся эта война началась из-за той старой истории с Янь Лэйцзы. Любопытно. Не думал я, что тогда случайно оказанная помощь Янь Лэйцзы сегодня вдруг даст нам, секте четырех святых, такую великолепную возможность?» Размышлял Хуан Лун. Внимательным взором он оглядел поле битвы и, развернувшись, сделал шаг по направлению к зияющей пустоте. «Это дело нуждается в тщательном размышлении. Мне необходимо переговорить с тремя товарищами. Мы, секта четырех святых, ждали этой возможности слишком-слишком долго. Правда, не знаю, вмешаются ли в это дело планета девятого ранга культивации, которые стоят за Альянсом. Все же Альянс — единственный, кого они признают». Продолжил думать Хуан Лун, медленно двигаясь вдаль. «Наверняка секта трупа Инь сейчас внимательно размышляет над происходящим. Пришествие Лутянь нарушило хрупкий баланс сил, установленный в регионе Альянса. А еще ведь есть Ван Линь. Этот парень не промах, он участвует в этой войне, но ведь Янь Лэйцзы со своим уровнем культивации не мог не разглядеть печать на его теле. Ван Линь — тайное послание, которое отправили мы, планета четырех святых, региону Лутянь». Губы Хуан Луна растянулись в лёгкой усмешке, и он растворился в пространстве. «Война пока идет слишком вяло. Нужно разжечь пожар войны еще сильней. Пусть Альянс культивации потратит побольше своих сил. Четверо святых сдерживали себя и так слишком долго. Накопленная нами сила достигла критического значения и готова взорваться». Таковы были последние мысли Хуан Луна. По другую сторону воронки царила непроглядная тьма, и не было ни намека на свет и солнечные лучи. Там же не было ни звука, ни потока духовной энергии, не было здесь практически ни следа жизни. Это место — пустота, появившаяся на месте разрушенного звездного пространства. Никто не знает, как возникают такие дыры. Если звездное пространство представить в виде ткани, то такие места будут лишь бесконечными черными пропастями и дырами на поверхности этой ткани. Попавшие сюда культиваторы бесконечно слабы. Силы их тут же начинают уменьшаться и истекать, из-за чего здесь очень тяжело сохранить свою жизнь. В таких дырах неоткуда взяться изначальной энергии. Попавший сюда культиватор постепенно расходует свою изначальную энергию, пока не истратит ее всю до капли. Данные провалы в звездном пространстве — запретные места, куда путь культиваторам заказан. Лишь достигшие определенного положения и уровня силы культиваторы из Альянса знают, что много лет назад, когда еще существовал мир бессмертных, в этой пустоте произошло одно очень крупное событие, которое повлекло за собой разрушение мира бессмертных и гибель практически всех культиваторов. Никто не знает, есть ли у этих пустот конец. Лететь вперед и проверять опытным путем не представляется возможным. Даже культиваторы, достигшие полной завершенности разрушения границ тьмы, не могут слишком долго летать здесь. Даже если ты наполнен доверху изначальной энергией, рано или поздно она закончится. Пустота была похожа на великую формацию, сформировавшуюся естественным путем, которая поясывает собой все звездное пространство. Никто не понимает, как устроена эта великая пустота. Лишь совсем небольшое количество людей дошли до пугающей догадки. Пустота на самом деле вовсе не была естественным продуктом природы, а была произведением человеческих рук. В эту минуту огромное тело Ван Юи плыло по черной пустоте и казалось в нем ничего не значащей песчинкой. Войдя в воронку, зверь уменьшился в размерах, концентрируя внутри себя все свои силы и способности. Ван Юи задействовал всю свою мощь и энергию, пытаясь переварить всех, кто попал внутрь него. Зверь медленно плыл в пустоте, не имея конкретной цели своего путешествия. Удивительная природа сила, наполнявшая пустоту, казалось, не оказывала на Ван Юи практически никакого воздействия, и силы зверя были малоограничены. Ван Лень, находившийся внутри Ван Юи, держал в руках подаренный ему Янь Лэ Цзэ осколок мира бессмертных. Он окинул подарок божественным сознанием и сразу же оставил на нем собственную печать. В следующую секунду из осколка раздался оглушительный рев, а затем ударил сноп ослепительных молний. Молнии брызнули в разные стороны, и кривыми линиями забегали по округе, и вдруг из ниоткуда возник громовой зверь с серебряным рогом на голове. На его шее был кем-то повешен ошейник с железной цепью, а тело без какой-либо системы покрывало множество бумажных рун. В его серебряном роге непонятно чем было проделано маленькое отверстие, и в это отверстие было вставлено железное кольцо. В осколке мира бессмертных, который Янь Лэ Цзы подарил Ван Линю, находилась не только главная душа, но и этот громовой зверь. Когда зверь увидел Ван Линя, глаза чудовища наполнились слезами. Он таил эту обиду так много лет, и вот, наконец, можно дать волю чувствам. Впервые за долгое время Ван Линь увидел громового зверя и теперь пребывал в недоумении, радоваться ему или нет. Зверь выглядел слишком причудливо. Ван Линь сделал несколько шагов вперед и, приблизившись к нему, начал внимательно его рассматривать. Из любопытства он дотронулся до железного кольца в роге зверя. От этого действия обида зверя стала еще сильней, и он низко зарычал. Ван Линь невольно улыбнулся. «Я обошелся с тобой несправедливо». Однако зверь все рычал не переставая, словно желая высказать этим рыкам все горести, что он испытал за это время. Почесав нос, Ван Линь правой рукой осторожно погладил голову зверя и произнес: «Но на самом деле сейчас ты выглядишь неплохо. В самом деле неплохо». И это было сказано с такой заботой, что зверь прекратил рычать. Он махнул своей огромной головой, и цепь у него на шее зазвенела, а бумажные руны на теле заколыхались. С недоверием громовой зверь посмотрел на Ван Линя. Он не понимал, искренне Ван Линь говорит или нет. Очень много раз похожие слова говорила Янь Лэ Цзы. Каждый раз, когда зверь попадался ему на глаза, могучий культиватор говорил нечто подобное. Ван Линь снова невесело улыбнулся, не понимая, как ему утешить зверя. Он искренне сочувствовал своему питомцу и тому, что он пережил за время разлуки. Увидев его нынешний вид, Ван Линь вполне мог себе представить, насколько плохо обращались с его зверем и какие муки тот испытал. Но, несмотря на это, сила громового зверя поистине поразила Ван Линя. Очевидно, что сейчас он был на порядок сильнее, чем прежде. Громовой зверь в нетерпении смотрел на Ван Линя, и тот закивал ему головой, как бы подтверждая, что сказанное им правда. Увидев, что зверя это все не убедило, Ван Линь протяжно вздохнул и хлопнул по сумке. Перед ним в воздухе возник меч бессмертных, вокруг клинка закрутились потоки черного тумана, и в них появился Сюэлига. Сюэлига, связанный с Ван Линем незримой связи, не нуждался в устном приказе, он и так знал, что происходит вокруг. Не сдержавшись, он дотронулся до вделанного в рог железного кольца и громко расхохотался. Зверь тут же рассердился. В глазах и по его рогу забегали молнии. Рассверепев, он бросился на Сюэлига. Пронзительно заверещав, Сюэлига бросился бежать. Но скорость зверя была слишком высока. В страхе Сюэлига запричитал: «Не гонись за мной! Мне просто понравилось твое колечко! Я его немного потрогал!» Ван Линь тем временем божественным сознанием изучил округу, больше не обращая внимания на своих слуг. Он вызвал Сюэлига, чтобы тот успокоил зверя. Ван Линь в самом деле был в растерянности, не зная, что и предпринять. Ван Линь так и не понял, что дух меча сказал громовому зверю, однако после нескольких фраз зверь подобрел, и выражение недоверия исчезло из его взора. Затем на его морде появилось довольное выражение. Он явно наслаждался общением с Сьюлига. В конце концов, Сьюлига уселся зверю на спину. Дух меча даже вновь схватился за железное кольцо, однако громовой зверь как будто этого не заметил. Напротив, он встряхнулся всем телом, выражая радость от того, как он сейчас выглядит. Когда Ван Линь закончил управляться с божественным сознанием, он невольно преисполнился восхищением Сьюлига. Он еще вспомнил, как во время путешествия в склепе Джицюи столкнулся с душой черного клинка. Там-то Ван Линю и открылся талант Сьюлига. Он что-то сказал этой душе черного клинка. Ван Линь так и не понял, что. И с этого момента они стали неразлучными друзьями. Сьюлига все щупал железное кольцо, весьма самодовольно думая про себя. «А старик Сью весьма хорош! Как ловко ты разрулил щекотливую ситуацию!» Задумавшись, он слишком сильно дернул кольцо, и громовой зверь издал низкий рык. Сьюлига поспешно начал гладить зверя по голове и что-то ему говорить. На морде зверя появилось радостное выражение. Он махнул огромной головой, и блики золотого света заискрились на его теле. Все его былое высокомерие и прежний тяжелый характер давным-давно исчезли.